как жаба на небе побывала. Тибетская сказка. Глупой, хвастливой жабе надоело сидеть в болоте. Она надулась, напыжилась и с шумом выпрыгнула из болота на луг. На лугу в это время пасся Як. Увидев, как прыгнула жаба, Як усмехнулся и сказал: «Да ты, оказывается, высоко прыгаешь, сестрица». От похвалы жаба напыжилась еще больше, снова подпрыгнула и спросила горделиво: «Ну как? Высоко подпрыгнула?» «Высоко, сестрица, высоко». «И выше твоего колена?» «Пожалуй, выше. Поднатужься еще немного, и ты допрыгнешь до неба». Довольная собой, жаба, конечно, не поняла, что старый Як смеется над ней, и она решила обязательно допрыгнуть до неба. «Завтра я прыгну до самого неба. Приходите утром на луг, и вы увидите, что выше меня не прыгнет и тигр». Услыхав такие слова, молодые жабы захихикали, а старые стали отговаривать хвастуни. «Одумайся, не позорься, как может жаба прыгнуть до неба?» Но наша жаба никого не слышала и так раздулась, точно она была королевой болота. И вот, когда наступило утро следующего дня, жаба прискакала на луг, где пасся Як, и посмотрела на небо. В небе же в это время как раз летел лебедь. «Эй, посторонись!» И жаба подпрыгнула так высоко, что оказалась на высокой кочке. «Смотрите все! Я допрыгнула до неба!» «Нет, сестрица, это не небо. Небо повыше». Жаба набрала побольше воздуха, подпрыгнула еще раз и оказалась на гнилом пне. «Ой, наконец-то я на небе!» И на этот раз Як засмеялся. До неба осталось совсем немного. Еще один такой прыжок, и ты окажешься на небе. Ага. Довольная жаба собрала последние силы, подпрыгнула и шлепнулась на большой плоский камень. «Ой! Вот теперь ты на небе. Молодец, сестрица». Весь день жаба горделиво разгуливала по камню, а когда стемнело, шлепнулась на землю. «Я и побывала на небе», — хвасталась она на болоте своим подружкам. «Вы даже не представляете, как там интересно!» Одна старая жаба спросила ее: «Хотела бы я знать, на что похоже небо?» Тогда хвастунья ответила: «Ну, больше всего небо похоже на плоский камень. Просто удивительно!» Старуха опять спросила ее: «Хотела бы я знать, сколько нужно сделать прыжков, чтобы оказаться на небе?» «Могу ответить точно. Для того, чтобы попасть на небо, нужно сделать 3 прыжка. Ну, а обратный путь я проделала всего-навсего за 1 прыжок».